Ну, может быть, Вела это выяснит. Может быть, рассмеялась она. Тут я, возможно, не слишком деликатно стиснул рукой ее коленку. Она охнула и попыталась отдернуть ногу, но ей это не удалось. Подвинув ее ближе к себе, я полюбовался изящной формой ее икр. Она снова попыталась вырваться, и снова безуспешно. Она могла двигаться, только когда я ей это позволял. «Пожалуйста, Теру», – прошептала она. «Ты собиралась стать моей», – ответил я. «Пожалуйста, дай мне встать», – взмолилась она. Я держал ее за ногу не слишком сильно, но так, что она не могла не почувствовать себя в руках мужчины. «Пожалуйста, Тер, отпусти меня». В ее голосе угадывались тревожные нотки. «Тихо, рабыня, успокойся», – приказал я. «То, что ты сильнее меня, еще ничего не значит», – заявила она. Я стал покрывать поцелуями ее ногу, икру, колено, бедро, и по телу девушки пробежала дрожь. «Отпусти меня», – воскликнула она. Но я лишь продолжал свои поцелуи, нежные и настойчивые. «Настоящий мужчина никогда не станет делать того, чего не хочет женщина», – внезапно закричала она. «Настоящий мужчина всегда будет внимателен к желаниям женщины, мягок и любезен с ней, добр и уважителен. Вот что такое настоящий мужчина». Я рассмеялся над способом защиты, который она выбрала, столь знакомым, даже классическим для современной, цивилизованной, эмансипированной женщины, отчаянно боящейся почувствовать себя настоящей женщиной в руках мужчины, стремящийся определить по своему понятие мужественности, не учитывая природу мужчины и его желаний, и своей собственной природы, делающей женщину предметом желания мужчины, учитывая только собственные страхи и капризы, лежащие в основе стремления переделать природу мужчины в то, что женщина сама определила для себя как мужественность. «Ты – самка», – небрежно заметил я. «Твои представления о мужчине искусственны и надуманы». Она сердито фыркнула. «Странно», — продолжал я, — «что когда в мужчине волнуется кровь и просыпается стремление к женщине, он вдруг объявляется не настоящим мужчиной». Она застонала от отчаяния. И, как я и ожидал, внезапно расплакалась, на этот раз искренне. Думаю, многие мужчины Земли, оказавшиеся в подобной ситуации, потрясенные и пристыженные, отступили бы перед этим, не знающим промаха орудием женщины. С ощущением вины и неясных опасений пошли бы на попятую, уступая глупым желаниям своей подруги. Но, с усмешкой наблюдая за этими издревле известными женскими уловками, я знал, что в эту ночь рыданием Элизабет не будет уделено ожидаемое ею внимание. Я рассмеялся. Она посмотрела на меня с испугом, в глазах ее стояли слезы. «Ты действительно хорошенькая маленькая рабыня», — заметил я. Она яростно попыталась вырваться, но безуспешно. Я не забыл покрыть своими поцелуями и грациозное, изящно вылепленное колено девушки, и с обратной стороны колена аппетитную впадинку. «Пожалуйста», — всхлипнула Элизабет. «Веди себя тихо, рабыня», — распорядился я. Легко покусывая нежную кожу на ноге девушки, я оставлял на ней поцелуи все выше и выше. «Пожалуйста», — пробормотала она. «Что-то не так?» – осведомился я. «Мне хочется уступить тебе», – прошептала она. «Пусть тебя это не пугает», – успокоил я девушку. «Нет», – покачала она головой, – «ты не понимаешь». Я был озадачен. «Мне хочется уступить, отдаться тебе, чувствуя себя рабыней», – призналась она. «Ну так отдайся», – пришел ей на помощь. «Нет», – воскликнула она, – «нет». «Ты можешь отдаться мне как рабыне своему хозяину», – посоветовал я. «Нет», – закричала она, – «ни за что». Я снова вернулся к поцелуям. «Пожалуйста, хватит», – взмолилась она. «Почему?» – удивился я. «Ты подчиняешь меня себе, делаешь рабыней своих губ». «Может быть, горианцы правы?» «Нет, нет, не правы». «Разве тебе не хочется уступить мне, чувствуя себя рабыней?» «Нет», – закричала она, рыдая от ярости, – «отпусти меня!» «Пока ты не уступишь, не отпущу». У нее вырвался крик отчаяния. «Я не хочу быть рабыней!» Но когда я прикоснулся к наиболее интимным, потаенным местечкам ее тела, и она оказалась не в состоянии себя контролировать, я уже знал, что она чувствует себя полностью подвластной моим рукам, беспомощной, настоящей рабыней. Теперь ее руки, ее губы сами искали меня, признавая мою власть над ней без стеснения, в естественном порыве стремясь уступить, отдать себя мне, ее хозяину. Стало ясно, даже плетью от нее невозможно было добиться подобного повиновения. Она внезапно вскрикнула, ощутив себя полностью в моей власти, и затем затихла, не осмеливаясь даже пошевелиться. «Ты проиграла», — прошептал ей на ухо. «Я не рабыня», — застонала она, — «не рабыня». Я почувствовал, как ее ноготки впились мне в руку. Поцеловав ее, я ощутил на губах вкус крови и внезапно осознал, что она меня укусила. Голова ее была запрокинута, веки смежены, а губы приоткрыты. «Хорошая маленькая рабыня», — произнес я. «Я не рабыня». «Ну, скоро ею будешь». «Нет, Терл, пожалуйста, не делай меня рабыней». «Ты чувствуешь, что это возможно?» «Пожалуйста, не нужно». «Разве мы не поспорили?» Она попробовала улыбнуться. «Давай забудем о пари. Правда, Терл, это было так глупо. Давай забудем». «Значит, ты признаешь себя моей рабыней?» «Нет, никогда». «Тогда, моя хорошая, игра еще не окончена». Она отчаянно попыталась освободиться, и затем внезапно, словно изумленная происходящим, замерла и посмотрела на меня. «Главное еще впереди», — пообещал я. «Я это чувствую», — призналась она. Она лежала, не шевелясь, но я чувствовал, как ее ногти все сильнее впиваются мне в руку. «Мне страшно», — пробормотала она. «В этом нет ничего страшного», — возразил я. «Я чувствую, как ты все больше подчиняешь меня себе». «Так и есть». «Нет, я не хочу». «Не бойся». «Ты должен меня отпустить». «Подожди, уже недолго осталось». «Пожалуйста, отпусти меня», — взмолилась она. «Горианцы считают», — напомнил я, — «что женщина в ошейнике может быть только женщиной». Она одарила меня полным ярости взглядом. «А ты, моя очаровательная Элизабет, носишь ошейник». Она со слезами отчаяния в глазах порывисто отвернулась. И тут я почувствовал, как ее ногти, впиваясь, едва не разорвали кожу у меня на руке. Губы девушки сомкнулись, голова откинулась назад, тело мучительно изогнулось так, что плечи ее оторвались от пола, глаза, до этого момента закрытые, широко распахнулись, и в них отразилось тревожное изумление. По телу девушки пробежала конвульсивная волна. Ее словно захлестнуло заполнившим тело пламенем, отразившимся в ее обращенных ко мне глазах. И тут я, следуя требованиям горианского обряда посвящения в рабыню, со всем подобающим традиции презрением коротко бросил: «Рабыня». Взгляд ее наполнился ужасом. «Нет!» — закричала она, и с дикой ненавистью рванулась с пола, заработала кулачками с такой отчаянной яростью, что, очевидно, готова была избить меня, если бы я только позволил. Я знал, она, возможно, решилась бы даже убить меня, если бы это было в ее власти. Но сейчас она могла лишь попытаться вырваться из моих объятий, царапаться и кусаться, пока я не утихомирил ее и не подарил ей поцелуй. Поцелуй господина, принимающего покорность своей рабыне, не имеющей возможности выказать свое неповиновение. «Рабыня!» — со стоном вырвалась у нее из груди. «Я рабыня! Рабыня!» Через час она лежала на ковре в моих объятиях и со слезами на глазах смотрела мне в лицо. «Теперь я знаю, что такое быть рабыней в руках господина», — пробормотала она. Я не ответил. «Но хотя я и рабыня», — продолжала она, — «я впервые в жизни чувствую себя по-настоящему свободной». «Просто впервые в жизни ты чувствуешь себя женщиной», — сказал я. «Мне нравится это чувство. Я счастлива чувствовать себя женщиной. Я счастлива, Терл. Не забывай, что ты всего-навсего рабыня». Она рассмеялась и потрогала свой ошейник. «Я женщина Терла Кэббета», — сказала она. «Рабыня Терла Кэббета», — поправил я. «Да, рабыня», — согласилась она. Я рассмеялся. «Ты не будешь наказывать меня слишком часто, хозяин?» — спросила она. «Посмотрим», — ушел я от обещаний. «Я буду изо всех сил стараться доставить тебе удовольствие». «Рад слышать это». Она перевернулась на спину и неторопливо прошлась взглядом по потолку фургона и свисающему с него светильнику. «Я свободна», — медленно произнесла она. Я посмотрел на нее. Она приподнялась на локте. «Странное чувство», — призналась она. «Я рабыня и в то же время чувствую себя совершенно свободной. Свободной». «Вот и хорошо», — согласился я. «А теперь мне нужно отдохнуть». Она прикоснулась губами к моему плечу. «Спасибо тебе, Терл Кэббот, что освободил меня». Я перекатился на бок, обнял ее за плечи и прижал к ковру. В глазах ее плясали веселые огоньки. «Хватит этой чепухи насчет освобождения. Не забывай, что ты рабыня», — напомнил я, пощелкав пальцем по ее надетому в нос золотому колечку. «Да», — сделанным удивлением произнесла она. Я легонько потянул за колечко, и она вынуждена была приподнять голову. «Вряд ли это достойный способ выказывать свое уважение, леди», — фыркнула она. Я сильнее потянул за кольцо, и у девушки навернулись на глаза слезы. «Но в конце концов», — заметила она, — «я ведь всего лишь навсего рабыня». «Ну вот, и не забывай об этом», — напомнил я. «Хорошо, господин, не забуду», — рассмеялась она. «Мне кажется, ты недостаточно откровенна со мной», — заметил я. «Да нет же», — смеясь, возразила она. «Придется утром бросить тебя на сиденье Каэли. Где же ты еще найдешь такую покорную рабыню, как я?» «Дерзкая девчонка». «Ай!» — воскликнула она, уворачиваясь от моего шлепка. «Пожалуйста, не надо!» «Не забывай об этой железке», — подергал я рукой, застягивающий ее горло ошейник. «Да, ошейник с твоим именем». Я хлопнул ее по бедру. «Я клеймя на твоем теле», — подсказал я. «Я принадлежу тебе, как какой-то боск», — сердито бросила она. Я снова повалил ее на ковер. Глаза ее сияли радостным задором. «Все равно я свободна», — решительно произнесла она. «Кажется, ошейник ничему тебя не научил», — с сожалением покачал я головой. Она весело рассмеялась, подняла руки, обняла меня за шею и нежно прижалась губами. «Твоя рабыня хорошо усвоила урок», — преподнесенный ей надетым ошейником, — пробормотала она. Я рассмеялся. Она снова поцеловала меня в шею. «Горианская рабыня Вела любит своего хозяина», — прошептала она. «А мисс Элизабет Кардауэлл?» — поинтересовался я. «А, это маленькая хорошенькая невольница», — презрительно протянула Элизабет. «Нет, секретарша», — напомнил я. «Она не секретарша», — возразила Элизабет. «Она всего лишь хорошенькая горянская рабыня». «Ну так как насчет нее?» «Как ты, наверное, уже слышал, мисс Элизабет Кардауэлл, эта дерзкая девчонка, принуждена была отдать себя как рабыне своему хозяину». «Да, я уже об этом слышал. Он оказался таким грубым животным. И что с ней теперь?» «Эта маленькая рабыня», — презрительно фыркнула Элизабет, — «теперь безумно влюблена в свое животное». «Как его имя?» «Оно носит то же имя, что и повелитель Велла». «Так как же его зовут?» «Терл Кэббот». «Повезло парню. Его любят две такие женщины». «О, они так ревнуют одна к другой», — произнесла девушка. «Неужели?» — удивился я. «Да, каждая из них старается доставить своему возлюбленному больше удовольствия и стать его фавориткой». Я прижал ее к себе и поцеловал. «Интересно, кто будет его фавориткой, как ты думаешь?» — полюбопытствовала она. «Пусть каждый из них любит его по-своему», — посоветовал я. «Подобное состязание всегда на пользу». Она посмотрела на меня сукоризной. «Ну, такой грубый, грубый хозяин», — заметила она. «Несомненно», — признался я. Мы еще долгое время не раскрывали своих объятий. И неоднократно в течение ночи каждая из девушек, горянка Вела и маленькая дикарка мисс Элизабет Кардауэлл, соревнуясь одна с другой, выражали свое стремление доставить удовольствие своему хозяину. И он, внимательно изучая мастерство каждой из них, так и не мог решить, какая же лучше. Уже перед самым рассветом, уставший, обессиленный от их внимания, засыпая, он пробормотал: «Не забывайте, что вы обе носите мой ошейник». «Не забудем», — в один голос ответили они. «Мы любим тебя, хозяин». Уже погружаясь в сон, он решил, что еще несколько дней подержит их в рабстве, только чтобы закрепить преподанный им урок. И тут же напомнил себе, что только хлупец подарит свободу рабыне. Глава 26. Яйцо царствующих жрецов. Задолго до рассвета войска Камчака, заполонившие улицы, прилегающие к дому Сафрара, словно темные неподвижные тени, терпеливо ожидали восхода солнца. То здесь, то там временами можно было различить легкий отблик стали, оружия или услышать едва уловимый скрип кожи и пение тугой тетивы. Мы с Камчаком и Гарольдом находились на крыше здания, расположенного наискось от строений дома Сафрара. Из-за высоких, огораживающих его стен, до нас доносились окрики перекликающихся часовых. Камчак застыл, опершись рукой на каменный парапет, огибающий крышу здания, на котором мы притаились. Вот уже час, как я, разбуженный одним из своих воинов, покинул свой фургон. Когда я уходил, Элизабет проснулась. Она ничего не сказала, но ее прощальный поцелуй был красноречивее любых слов. По дороге к дому Сафрара я встретил Гарольда. Мы на ходу перекусили ломтем жареного мяса и запили его водой из расставленных Камчаком по всему городу охраняемых цистер. Уведенные нами с Гарольдом со двор Сафрара Тарны теперь снова были доставлены в город и содержались поблизости от командного пункта на случай необходимости установления быстрой связи между удаленными частями города. Здесь же, на улицах, находилось, конечно, и несколько сотен каил, но основная их масса была сосредоточена за городскими стенами, чтобы не загромождать улицы и не затруднять передвижение пеших воинов. За спиной меня кто-то самозабвенно заработал челюстями, и, обернувшись, я заметил, что Гарольд с неизменной кайвой в руке расправляется с очередным куском мяса. «Скоро рассветет», — заметил он, отправляя в рот следующую порцию. Я кивнул. Камчак наклонился над парапетом и, вглядываясь во что-то, весь подался вперед. Широкоплечий, массивный, он, казалось, готов был нырнуть в окутывающую нас темноту. За последние четверть часа он даже не шевелился, замерев как изваяние. «Я бы рекомендовал», — заметил Гарольд, — «сначала моей таранской эскадрильи облететь стены вокруг дома, чтобы их арбалетчики разрядили свое оружие, и сразу затем дать сигнал нашим воинам забрасывать на стены веревки и штурмовать крепость». «Но у нас нет эскадрильи», — напомнил я. «Это главный недостаток в моих рекомендациях», — согласился Гарольд, дожевывая кусок мяса. «Поэтому я их и не даю». Я вздохнул и обернулся к командиру сотни, отвечавшему за людей, которых я научил пользоваться арбалетом. «Прошлой ночью Тарны оставляли крепость или прилетали?» — спросил я. «Нет», — ответил командир, — «птиц не было». «Вы уверены?» «Ночь была лунная, никаких птиц в небе мы не заметили». «Но», — добавил он, — «по моим подсчетам, на башне должны находиться 3 или 4 Тарна». «Не дайте им улететь. Мы постараемся этого не допустить». Небо на востоке слегка посветлело. Камчак все еще стоял, не шевелясь. Я слышал, как воины на улицах начали потихоньку переговариваться. До нас доносился едва уловимый лязг оружия. «Смотрите, Тарн!» — закричал один из стоящих на крыше. Высоко в небе показался крошечный, не больше черной точки на сереющем небосводе, силуэт птицы, летящий по направлению к дому Сафрара. «Приготовиться к стрельбе», — бросил я арбалетчикам. «Нет», — остановил Камчак, — «пусть сядет». Арбалетчики держали оружие наготове, и Тарн, долетев до главной башни дома Сафрара, на мгновение завис над самым ее центром и тут же, сложив крылья, камнем упал вниз, вновь расправив крылья за секунду до падения на крышу башни, все это время держась вне предела досягаемости наших стрел. «Сафрар может ускользнуть», — сказал я Камчаку. «Он не ускользнет», — возразил Камчак. «Его жизнь принадлежит мне». «Кто наездник, не заметил?» — спросил я. «Хакил, наемник», — ответил Камчак. «Прилетел сторговаться с Сафраром. А ведь я мог бы заплатить ему больше того, что предложит Сафрар, поскольку у меня в руках уже сейчас находится все золото и все женщины Тарии. А к наступлению ночи у меня в цепях будут сидеть и все остатки воинства самого торговца». «Нужно действовать осторожно», — предупредил я. Танцмены, хакилы все еще могут нанести нам серьезный урон. Камчак не ответил. Тысяча тарнсменов Хакила, вступил в разговор Гаррет, еще до захода солнца снялась с места и взяла направление на порт Кар. Но почему, удивился я? Им хорошо заплатили за то, что они уже сделали, пожал плечами Гаррет. Ради чего им теперь рисковать своей шкурой? Значит, Сафрар остался один, подытожил я. Сейчас он гораздо более одинок, чем ты думаешь, заметил Гаррет. Что ты имеешь в виду, не понял я. «Скоро сам увидишь», — пообещал Гарольд. Небо на востоке заметно посветлело. Теперь я уже мог различать даже лица людей внизу на мостовой, готовящих для штурма длинные лестницы и веревки. Очевидно, уже скоро штурм башни будет идти полным ходом. Дом Сафрара был окружен тысячами воинов. По численности они превышали защитников башни по крайней мере раз в 20. Сражение, конечно, обещало быть жестоким. Но уже с самого начала исход его ни у кого не вызывал сомнений. Особенно теперь, когда тарнсмены Хакила, получив причитающееся им золото, не замедлили оставить город. «Ну что ж», — прервал наконец молчание Камчак, «я уже и так слишком долго ждал крови Сафрара и Стари». С этими словами он поднял руку, и стоявший рядом с ним воин немедленно поднялся на огибающую крышу каменный парапет, и, поднеся к губам полый рог боска, наполнил все вокруг протяжным звуком. Я думал, что это сигнал к атаке, но никто из воинов внизу не двинулся с места. Мало того, к моему полнейшему изумлению, ворота, ведущие внутрь двора дома Сафрара, открылись, и из них появились неприятельские воины с оружием на изготовку и с большими матерчатыми мешками в руках. Под внимательными взглядами воинов народов фургонов охранники один за другим стали подходить к длинному, установленному у ворот столу, на котором лежали массивные слитки золота. Каждый по очереди прятал золотой слиток в свой мешок. Никто из тачаков их не только не останавливал, но наоборот, воины Камчака молча расступались перед стражниками, давая им дорогу. Как я узнал позже, тачакские воины даже сопровождали их до городских ворот. 4 грианских стоуна золота, а именно столько весил каждый слиток, это целое состояние. Я был потрясен. Под нами по улице проходили новые и новые охранники дома Сафрара. Я ничего не понимаю, признался я Камчаку. Пусть Сафрар и Старий погибнет от золота, не оборачиваясь и продолжая пристально наблюдать за обнесенным забором строениями, сказал он. Только тут я с ужасом осознал всю глубину его ненависти к трианскому торговцу. Одним за другим появлялись из ворот воины, один за другим исчезали со стола слитки золота. Сафрар умирал, оставаясь в полном одиночестве, а охранники его выстроились в очередь, чтобы получить плату за предательство. Золото, которое он платил своим охранникам, не смогло купить ему сердец этих людей. Камчак, со свойственной тачаку жестокой расчетливостью, молча наблюдал, как его золото, слиток за слитком, покупало ему жизнь Сафрара и Старий. 2-3 раза из-за неприятельских стен до меня донесся звон мечей и чьи-то крики. Там кто-то из верных Сафрару или своим моральным принципом вслух попытался силой оружия остановить своих менее лояльных товарищей. Но судя по тому, что ряды оставляющих дом Сафрара не редели, остающихся было несравненно меньше. Кроме того, видя, в каком количестве их бывшие сотоварищи уходят из крепости, верные Сафрару охранники не могли не понимать, что с той же пропорциональностью увеличивается смертельная опасность для остающихся. И они, в свою очередь, более или менее решительно спешили присоединиться к уходящим. Я даже заметила, что нескольким из оставляющих дом Сафрара рабам также была выдана плата в размере 4 стоунов золота, чтобы, возможно, еще больше унизить свободных воинов-дезертиров, принявших золото тачаков. Я начал сознавать, что в течение многих лет, взращивая свою власть в Тарии, Сафрар различными способами собирал вокруг себя этих людей и теперь рассчитывался с ними самой высокой платой, ценой собственной жизни. Лицо Камчака все это время оставалось бесстрастным. Наконец, воины перестали появляться из ворот дома. Створки ворот, тем не менее, оставались открытыми. Камчак спустился с крыши дома и сел на свою каилу. Медленно, словно на прогулке, он въехал в ворота дома Сафрара. Мы с Гарольдом пешком сопровождали его. За нами шли несколько воинов. Справа от Камчака шел мастер по приручению слинов, державший на цепи в ошейниках двух диких свирепых хищников. Через седло Камчака было переброшено несколько мешочков золота. А следом за нами в окружении тачакских воинов шли несколько закованных в цепи рабов из Тариан, среди которых можно было заметить Камраса, Фаниуса Турмуса, Убаратарии и многих других, несших на плечах такие же мешочки с золотом. Двор за воротами казался пустынным, обезлюдевшим. Защитников нигде не наблюдалось. Пространство между заградительными стенами и зданиями комплекса было завалено обломками стрел, каких-то коробок и попадавшихся тут и там груд мусора. Камчак за воротами остановился. Его черные хищные глаза внимательным взглядом ощупывали крышу каждого строения, каждое окно. После этого он мягко тронул свою каилу и двинулся к центральному порталу. Тут я заметил двух тарианских воинов, появившихся за высокими дверьми и приготовившихся их защищать. За спиной них я с удивлением обнаружил скрытую полутьмой фигуру в белом, расшитом золотом одеянии, и узнал в ней Сафрара. Завидев нас, он поспешно скрылся в глубине дома, неся в руках нечто, завернутое в кусок алой материи. Оба тарианских охранника приготовились к бою. Камчак остановил свою каилу. Внезапно за спиной я услышал стук штурмовых лестниц и абордажных крюков и, обернувшись, увидел взбирающиеся на стены башни и вбегающие в открытые ворота сотни и сотни тачакских воинов, через считанные мгновения наполнивших двор и облепивших стены башни. Заняв крышу башни и огораживающие двор стены, они остановились. Сидя верхом на каиле, Камчак представился. Камчак, предводитель тачаков, отец которого Катай Тачак, был убит Сафраром и Старий, а обращается к Сафрару. «Стреляйте в него, стреляйте!» — прячась в дверях, закричал Сафрар своим телохранителем. Охранники заколебались. «Передайте привет Камчака, предводителя тачаков, Сафрару!» — обратился к ним Камчак. Один из охранников обернулся к Сафрару. «Камчак передает привет Сафрару!» — крикнул он в полумрак коридоров. «Убей его!» — взвизгнул Сафрар. «Убей!» Тут же, не говоря ни слова, дюжина тачакских лучников выстроилась плотным рядом перед каилой своего бара и нацелила свои стрелы в грудь последних охранников Сафрара. Камчак снял с луки седла два мешочка с золотом и бросил каждому охраннику по мешочку. «Стреляйте!» – завопил Сафрар. Телохранители его, поймав на лету увесистые мешочки с золотом, переглянулись и немедленно секунды бросились от охраняемой двери прочь по проходу, оставленному для них тачаками. «Слин!» – завопил Сафрар и растаял в полумраке коридора. Камчак, не торопясь, направил свою каилу по ведущим в дом ступеням и так верхом въехал в центральный зал дома Сафрара. Здесь он оглянулся